Глава 55. Тейт умерил шагами комнату ожидания больницы и считал их. Раз, два, три. Он насчитал 13. В прошлый раз вышло 12, а до того получилось 15, потому что у него на пути кто-то был. Тейтум не знал, сколько раз проделал этот путь. Он сбился со счета. 100, 200, 1000. На линолеумном полу было много царапин. Грей догадывался, что он наверняка не единственный, кто за много лет вышагивал по этой комнате. Она уже повидала столько тревог и беспокойства, сколько большинству комнат не удастся увидеть за всю жизнь. Если бы больничная комната ожидания встретилась в баре со школьным кабинетом, она сказала бы: «Думаешь, тебе известно, что такое дурные предчувствия? Дай-ка я расскажу тебе». Тейтум потерял мысль. Забавная спираль ассоциаций, которые обычно бродили у него в голове, рассеялась в пустоте. Он успел мельком взглянуть на Зои, прежде чем медсестра вытолкала его из реанимации. Шея и грудь залиты кровью, бледное лицо в синяках и ссадинах. Всего один взгляд, и его сердце попало в бурю. Сестра пообещала, что ему сообщат о состоянии Зои, как только это станет возможным. И вот он раз за разом меряет шагами комнату, а его никто не зовет. Мартинес пробыл с ним минут 10, потом ушел. Сказал, что вернется позже. Он хотел получить показания водителя такси и посмотреть, что криминалисты смогут отыскать на месте преступления. Эта маленькая и сильная женщина выглядела на каталке ужасно беззащитной. Не в силах кричать на него, спорить, возражать. Тейтум сжал кулаки, его переполняло желание обо что-нибудь врезать. В Л.А. у него дома была боксерская груша, и он каждый вечер пользовался ею, чтобы сбрасывать стресс после работы. Но еще не успел обзавестись такой штукой в своем новом доме. Как ему сейчас не хватало этой груши. Страшно не знать, что случилось. Тейтум годами видел людей, вымаливающих у него обрывки информации, задающих потоки вопросов, которые легко сводились к одному слову «почему?». Что она делала на Саганышке Слав? Кто на нее напал? Где сейчас этот человек? Почему? Последнее время Зои выглядела подавленной и встревоженной. Он списывал это на обычную усталость, но сейчас сильно сомневался, что дело в ней. Грей сел и постарался выбросить все эти вопросы из головы. Он не часто молился, но когда кто-то близкий оказывался в опасности, Тейтум всякий раз ловил себя на попытке заключить сделку с Богом. Вот почему он бросил курить 3 года назад, когда его напарника подстрелили. Он пообещал Богу бросить, если напарник выкарабкается. По той же причине не продал свою новенькую Тойоту Камри и не пожертвовал эти деньги церкви. Бог не помог его матери справиться с почечной недостаточностью. И сейчас пришло время для новой сделки. Грей пытался придумать, что он может предложить Богу в обмен на жизнь Зои. Господи, если она... Тейтум Грей? Он резко обернулся, напряженно вглядываясь в медсестру. Что у нее во взгляде? Утешение? Тревога? Материнская забота? Нет, просто спокойствие. Он не знал, что это значит. «Она в послеоперационной палате. С ней все будет хорошо», — сказала сестра. Тейтум судорожно выдохнул. «Я могу ее повидать? Вы родственник?» «Нет», — ответил Тейтум. И, будто только сообразив, достал и показал свой жетон. «ФБР. Она располагает критически важными сведениями, которые нам нужно получить как можно скорее». Медсестра поджала губы. «Не купилась». «Хорошо», — наконец произнесла она, ее голос стал чуть холоднее. «Вы сможете зайти к ней на несколько минут. Я приглашу вас, когда она будет в состоянии». Тейтум, которого переполняло облегчение, кивнул. Сестра ушла. Он опустился на стул и крепко сжал руки. С силой выдохнул. Потом еще раз. Послышался шорох. Кто-то сел рядом и протянул ему бумажный стаканчик. «Держите», — произнес Мартинес. «Кофе». Тейтум с признательностью взял стаканчик. «Спасибо. Только что заходила сестра. Она сказала, с Зоей все будет в порядке». «Очень хорошо». Лейтенант с облегчением выдохнул. «Что сказал таксист?» Она попросила его поехать на Саганышки Слав, указала, где остановиться. Вылезла, сказала ждать ее полчаса и пошла вдоль берега. Через несколько минут сзади остановилась машина, оттуда вышел мужчина. Он сказал, как этот мужчина выглядел? Очень смутное описание. Сейчас таксистом работают в управлении. На самом деле он специально старался не всматриваться, решил, что у Зои с этим парнем интрижка. Тейтум кивнул. «Ну да». В общем, он ждал там. Через какое-то время увидел, что мужчина возвращается, хромает. Таксист крикнул ему, но мужчина не отозвался, сел в машину и уехал. Таксист забеспокоился, пошел искать Зои и нашел ее без сознания в паре сотен ярдов от дороги. Тогда он позвонил в скорую и в полицию. Он дал описание машины. «Белая Toyota Prius», — сказал Мартинес. «Номера он не видел». «А что с места преступления?» «Мы нашли нож и порядком крови. Кровавый след тянется до машины того парня. Так что, похоже, Зои его неплохо порезала». Тейтум кивнул. «Агент, послушайте, я уже спрашивал вас об этом. Зачем она туда поехала?» «Я не знаю», — устало ответил Грей. «Клянусь, не знаю. Она с вами об этом не разговаривала?» «Нет». «Она не упоминала Саган Ишкислав?» «Нет». «Тейтум Грей?» Медсестра снова вышла в комнату. «Пожалуйста, пройдемте со мной». Тейтум встал. Мартинес последовал его примеру. «Простите», — сказала сестра Мартинесу. «Только...» — лейтенант махнул своим жетоном. «Полиция Чикаго», — сказал он. «Мне нужно поговорить с...» Медсестра закатила глаза. «Хорошо, идите за мной». Она провела их по короткому коридору в маленькую белую палату. Зоя лежала на больничной кровати, на вид спросони. Тейтум сжал кулаки, когда увидел повязку у нее на шее, заплывший глаз и багровую ссадину на лбу. «Агент Грей», — вяло произнесла Зои. «Лейтенант Мартинес». На секунду Тейтуму показалось, что она собирается поблагодарить их за визит или заверить, что с ней все в порядке. «Рот Гловер», — сказала Зои. «Так его зовут». Тейтум моргнул. Несколько секунд его мозг работал вхолостую. «Так зовут человека, который на вас напал?» — резко спросил Мартинес. «Да». Он следил за мной от управления. Голос хриплый, как будто ей трудно говорить. На шее тоже синяки, они выглядывали из-под повязки. Ее душили. «Кто такой Рот Гловер?» — спросил Мартинес. «Серийный убийца. Я думаю, он тот человек, который бальзамировал девушек. Откуда вы его знаете?» Зоя несколько секунд молчала, глаза ее медленно закрывались. «Он убил трех женщин в Мейнарде. Давно. В 97-м году», — сказал Тейтум. «Ему было нехорошо». «Верно». Мартинес посмотрел на него. «Так вы знали?» «Я...» Грей замешкался. «Он не был уверен, что именно знает. Я думаю, она пыталась рассказать мне об этом». «Почему вы поехали на Саган Ишкислав?» — спросил Мартинес. «Я хотела увидеть место, где убили Памелу Вэнс». «Кто такая Памела Вэнс?» «Почти хором», — спросили Тейтум и Мартинес. «Другая жертва». Зоя явно теряла фокус. Ее веки опустились. «Окей». На них надвинулась медсестра. «Этого достаточно, вы сможете поговорить с ней завтра утром». Тейтум вышел из палаты, волоча за собой ноги, будто к ним были привязаны тележки с камнями. Она говорила ему о Гловере, а он отмахнулся. За это время он слишком много раз принижал значение ее слов, и она решила поехать и проверить сама. И ее чуть не убили. Его ошибка. «Агент Грей», — произнес сзади Мартинес, голос резкий, холодный. Остановившись, Тейтум обернулся. «Да». «Вы говорили, что ничего об этом не знаете?» «Я не знал. Она начала мне рассказывать. Серийный убийца, который убил трех девушек в городке, где она выросла. И я не стал слушать. И она не сказала нам», — продолжил Мартинес, — «и пострадала». «Да. Рассказывайте все, что знаете». Тейтум рассказал ему все, что мог припомнить из того разговора в ресторане. «Вышло немного». «Окей», — заключил лейтенант. «Я приеду завтра, чтобы расспросить ее подробнее. И с этой минуты вы оба больше не работаете по делу». «Что?» — потрясенно спросил Тейтум. «Но мы...» «Вы вели собственное расследование, как я и думал. Жизнь доктора Бентли оказалась под угрозой, и отчасти это произошло, потому что вы своевременно не поделились информацией. Погодите, агент, мы закончили. Продолжим разговор завтра».